Алло. Да. Алло. Да. Куда я попал? Не знаю. Алло, бабка, ты кто? Бабка. Бабка? Это дом престарелых, да? Нет. Дом престарелых, я просто хочу тут одну злую бабушку сдать в дом престарелых. Валентину Петровну, знаете такую? Аносову. Нет, не знаю, а кто ты, паскуда, есть-то, ебаный, чтобы сдавать? Сейчас это... Я ее внук, Руслан. Хочу ее сдать в дом престарелых. Руслан? А то я Руслана не знаю, голос. А вы-то откуда можете его знать? Я по голосу знаю, что ты аферист из 218. Нет, я вас хочу сдать в дом престарелых. А я хочу твою хату поджечь и подожгу нахуй. А я вашу сейчас подожгу. Алло. Да. Собирай вещи, сейчас поедем в дом престарелых. А? Вещи собирай в дом престарелых, сейчас поедем. Кто ты, блядь, есть-то? Я же сказал, Руслан. Руслан я. А? Руслан. Какой ты Руслан? Я нашел себе жену, мы теперь будем жить в твоей квартире, а ты пока поживешь в доме престарелых. Хуй ёбнутый. В доме престарелых поживешь с пока. Русланом, блядь, а я Руслана знаю, он да у это меня я, спит, я сука. Это, я. У меня просто это... Он у меня дома спит, сука! Какой спит? Это вот, я тебе звоню. Он храпит на диване. Да это не он. Да что ты? Ты что, меня не узнаешь, что ли, бабуль? Да ты меня глючина... Алло, бабуль, ну съезжай по-хорошему, я тебя прошу. Ты, сука, вымятывай. А то я тебя подкараулю уже. А я по ночам не хожу, только днем. Ну, днем подкараулю. Да что ты, на глазах у всех будешь совершать преступление. Или квартирку ночью вскрою и тебя задушу, сука, подушкой. Сука, я с финкой хожу. Я ночью твою квартиру. Из пизды достану, в твой хуй воткну! Я ночью